И из крайнего дома выйдет Анфиса и скажет: «Это ты? Здравствуй!» Она всегда так встречала Медучина. И на этот раз она увидела его в окно, вышла. «Это ты? Здравствуй! Здравствуй! Где пропадал наука? В Верховьях! Ойли, а не в Осткейпе часом? Баб-то у тебя там поди не сосчитать! Куда уж, не до баб нынче! Чего так? Да так, работа такая! Вы за работой все забудете! Вот через неделю и я в Осткейп совсем уеду! Думала, ты меня повезешь! Оказывается, нет, не ты! Некогда мне по поселкам разъезжать! Вот и я говорю, некогда! Бровин-то месяц назад, как довез, сулился. Чего он? Чего-чего? Балыков обещал, нету. Ребенка сделать обещал, нету. Думала, хоть назад наука меня повезет. Сломаю по пути мотор, и никуда он от меня из одной палатки не денется. Опять нету. Что делать, а? В глазах у нее боль и смешинки. Не по себе стало Медучину. «Ладно тебе, наговоришь тоже. Заходи чай пить, чего боишься?» «И зайду. Где дед?» «Скоро придет. Пошел лисины прямые для жердей выбирать». Медучин пил чай, слушал щебетанье Анфисы, смотрел, как она суетится. А на уме у него было одно — предложение рыбаков. Загородка эта проклятая. Мучился он и понимал, надо что-то решить, решить окончательно. И от этого решения зависит многое. И авторитет Медучина в тайге, и настроение на прииске, и его собственное спокойствие, и карьера, наверное, тоже. Черт возьми, вот уж слово смешное — карьера. Вместе придумывать легче, решает он и выходит на крыльцо дожидаться старика. Пятое. «Вот если тебе работу дали, — вел назидательно Шкулин, — ты старайся от нее сначала отказаться. Не получилось, старайся спихнуть ее другому. Опять не вышло. Сделай тогда ее так, чтобы тебе больше не поручали. Ха-ха-ха! То-то я смотрю, ты не шибко потеешь, когда лонг-линь тянешь», — сквозь смех заметил Бровин. «Не-е-е!» — замотал головой Шкулин. «На рыбалке я как все, на рыбе сочковать нельзя, а то зимой палец сосать будешь. Работать так работать, нахрен торопиться». «Вот поди ж ты», — думал Медучин, «отчего это в тайге да в тундре всякая работа делается в охотку? Нет такого, чтобы было лень или противно. Странно это. А может быть, это от подспудного сознания, что если ты не сделаешь, то никто не сделает. Может, это просто от необходимости выжить, от инстинкта?» Задумывался Медучин, хотел разобраться в себе. Что же его гонит все время в тундру? Желание быть свободным, ни от кого независимым. Неправда. Начальство хоть и далеко, но от него все равно никуда не деться. А может быть, все-таки лень, обычная простая человеческая лень, гонит его черт знает куда? «Ну, конечно же», — думал Медучин, — «конечно же. Я не хочу подчиняться будильнику, вставать в 7, а в 8 идти на службу. Лучше я здесь встану в 5, а в 10 сломаю ногу в Большом каньоне, как было в прошлом году. Но зато буду сам себе голова. Здесь просто ближе к природе –